«Попробую я», — сказал социолог. «Где-то поблизости скрывается анонимная пока банда негодяев, беспринципных и аморальных мерзавцев-нелюдей. Банда эта угрожает Земле и околоземному пространству. На наши дальние базы и колонии они не покушаются. Может быть, потому что у них нет для этого технических возможностей. Вообще, они не в состоянии наносить мощные удары, а способны только пакостить. Далее. Где-то, когда-то и как-то мы уже с ними сталкивались, нанесли им чувствительный удар и при этом захватили у них трех, как они выражаются, личностей. Кто они такие? Этот чудо-доктор, этот бывший клеврет и этот двухголовый. Двуглавый, — поправил председатель. Двуглавый, Александр, а не двухголовый. Он вдруг замолчал и схватился за нос. Все с интересом воззрились на него. Он сморщился и помотал головой с досадой. Эх, промелькнуло что-то в памяти и исчезло. Ладно, потом, может быть, вспомнится. Прости, Александр, продолжай, пожалуйста. Социолог кивнул. Продолжаю. Эти личности находятся на Земле, в наших руках, но нам они почему-то неизвестны. И это очень странно, ибо, по крайней мере, одна из этих личностей представляет, очевидно, огромную ценность, раз эти бандиты затеяли из-за нее всю эту авантюру, пошли на явный риск снова получить мощную взбучку. «Добрый доктор Айболит», — пробормотал, не оборачиваясь, ассенизатор. «Да, добрый доктор Айболит. Вы, разумеется, все поняли, что по-настоящему нашим негодяям нужен в целости и сохранности только он один. Остальных они согласны получить и в разобранном виде. И они убеждены, подхватила врачиха, что нам, землянам, этот Итай-Итай хорошо известен, что мы вовсю употребляем его, как они выражаются, в своих корыстных целях». Все согласно кивнули и помолчали. «Вы закончили, Александр?» — спросила врачиха. «Спасибо. Кто следующий?» «Давайте я», — сказал звездолетчик. «Посмотрим на это дело с точки зрения техники». «Ага, техники», — оживилась кибернетичка. «И это все-таки не роботы, надеюсь». «Конечно, не роботы», — сказала врачиха. «Петр недвусмысленно высказался насчет нездорового идиотизма, и я с ним вполне согласна». «Вот именно», — сказал звездолетчик, — «с этим нельзя не согласиться. На первый взгляд». «На первый?» — удивился социолог. «А на второй?» «Давайте подойдем к делу вот с какой стороны», — произнес звездолетчик. «Космический модуль разгромлен зарядом тротила. Тюленье лежбище испакощено мазутом». «Кстати», — проговорила врачиха, — «что такое мазут?» «И заодно», — подхватила кибернетичка, — «Что такое тротил?» «Тротил — химическая взрывчатка», — объяснил звездолетчик. «Насколько я помню, широко применялся четверть тысячелетия назад. Сейчас его иногда используют при горных работах». «Четверть тысячелетия назад?» — задумчиво повторила кибернетичка. «А мазут?» Ассенизатор, не оборачиваясь от пульта, сказал: «Было такое жидкое топливо. Тоже, кажется, лет 300 назад. И знаете, друзья, в позапрошлом году я разбирал небольшой конфликтик в ксеноботаническом парке под Бомбеем. Тамошние юнаты домогались у администрации разрешения получить цистерну этого самого мазута». «Зачем?» — очень удивился председатель. «Как удобрение для ганимедианских тюльпанов. Есть такие цветочки на больших спутниках Юпитера». Все снова помолчали, потом председатель сказал: «Мы уклонились. Продолжай, Костя». «Ну вот, архаическая взрывчатка, давно забытое топливо, пакость на околоземной орбите, пакость в океанских глубинах, пакость на безвестном островке, позорно жестокая и бессмысленная. Но каким способом совершены эти пакости? Нездоровый идиотизм, может быть. Но вот мне видится в этом тонкий психологический расчет — запугать и запутать нас дикой комбинацией средств борьбы, поистине допотопных и новейших, нам неизвестных. «Что ты имеешь в виду?» — спросил, нахмурившись, социолог. «Ну как же? Кстати, врут эти мерзавцы, что будто бы выплеснули нашу воду из Арктики на Солнце. Переброска через подпространство массы в 2 миллиарда тонн вызвала бы в нейтринном поле такое возмущение, что его бы даже у Тау-Кита засекли. Да и какие мгновенные мощности здесь бы потребовались? Триллионы гигаватт! Не может быть у этих подонков таких мощностей. Иначе не стали бы они размениваться на мелкие пакости, а просто схлопнули бы для начала Луну или, скажем, Меркурий». «Так, может быть, насчет арктической воды вообще вранье?» — сказал социолог. «Никуда она не делась, а просто взбаламутили ее каким-то образом». «Простите», — робко, но твердо вмешался генеральный дежурный. «Есть сообщение из службы околоземных космических станций. Согласно информации с одного из геодезических спутников, в 6 часов 3 минуты мирового времени над южным отрогом хребта Ломоносова имело место падение уровня океана на 3,5 миллиметра. Через 3 минуты уровень восстановился. И еще. В этом районе буквально в те же секунды бесследно исчез подводный ультразвуковой маяк. Еще раз прошу прощения». Он замолчал. Все внимательно смотрели на него, и он от смущения закашлялся. «Спасибо, мой мальчик», — сказал председатель. «Это интересно». «Та-та-та», — легкомысленно пропела кибернетичка. «Куда же могла деваться такая масса воды? Да еще за 3 минуты. 2 миллиарда тонн воды, как я понимаю, это не струйка дыма, что тает вдруг в сиянье дня». «В соседствующее пространство», — предположил председатель. Звездолетчик покачал головой. «Исключено. Тоже понадобились бы чудовищные мощности». «Нет, здесь нечто другое, новенькое, гораздо более хитроумное. Вот это и производит впечатление. Сочетание сверхтехнологии с архаическими тротиловыми взрывами и с мазутным хулиганством».